Алексей Ильин. «Вдали от войны». Повесть. Русское эхо. Литературно-художественный журнал. 2006 год. Номер 1. Страница 118-237. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Андрей и Маня. Короткий зимний день клонился к вечеру. Михайловы, отец с сыном, только что зарезали двух волушков, освежевали их, выбрали внутренности, и Дмитрий Ефимович, стоя в сторонке и вытирая снег окровавленные ножи и руки, остро взглядывал на неуверенные, замедленные действия своей жены Марфы, сортировавшей оставшийся от волушков сбой в принесенные ею два ведра. Когда, наконец, Марфа с наполненными ведрами, тяжело переваливаясь, отправилась в избу, старик решительно подошел к сыну. «Погутарить с тобой хочу», — начал Дмитрий Ефимович, обращаясь к Андрею, снимавшему с проножек бараньей тушки. «Жениться тебе, Андрюха, надоть», — без всяких обиняков заявил он. «На днях вот Рождество, а там святки пойдут, погулял бы, да и приглядел какую. А может, у тея кто и есть на примете?» — спросил отец и сам себе ответил. «Да откуда? Ты ведь не гулевый у нас, никуда не ходишь. Все молчишь, о чем только не знаю. А бабы они молчунов-то не шибко жалуют. Так что с твоей женитьбой не все просто будет. Но ты постарайся, а не то сам познатью, облюбую чью не попадя, да и сосватаем». «Ты что молчишь-то? Согласны, али как? Вот немтырь чертов, право слово!» — повысил было голос отец. «Ладно, чего уж», — с вялой покорностью промолвил Андрей, гася отцову вспышку. «Ладно, ладно», — передразнил отец и, уже успокоившись, продолжил. «Тут видишь, какое дело, сынок, матерь наша, замечаю, слабеть стала. Поизносилась она с нами, не хватает ее на все. Как-никак, а 11 ртов 3 раза в день за стол садятся. Всех накормить, обшить, обстирать. Тут и у молодой здоровой бабы никаких силов не хватит. А 2 коровы, печка, кизяка, зола, чугуны да кастрюли день-деньской. Это ж понимать надо. А помощница-то у нее, где они?» Все более распаляясь, воплошал Дмитрий Ефимович. И казалось, что он рассказывал все это не для сына, а будто впервые, раскрыв глаза на ситуацию в собственной семье, убеждает самого себя, что действительно дело-то выглядит довольно неважно. И, не щадя никого, повел речь дальше. Петька вон женился и уехал со своей мамзелей аж под Хабаровск город. Матрена была бабкиной опорой во всем, так выскочила замуж и теперь чужую семью обихаживает. А Маришке, этой чертовой латрыге, ни до чего нет дела. Мать хоть надорвись, а ей наплевать. Это ладно, что Бог хоть сейчас нашу болезную Агафью калеку прибрал. Сколько с ней мать намучилась, не приведи Господь. Отец горестно вздохнул, пожурил и себя за то, что, дескать, тоже грешен, что тоже мало жалеет Марфу, и, пристально уставившись на Андрея, продолжил речь о раскладе сил в их немалой семье, подводя сына к осознанию необходимости его безотлагательной женитьбы. Да и Егоркина недавняя женитьба, она ведь мало чего дала старухе в смысле помощи. Правда, жонка его Поля-то толковая, но уж больно молода. За все хватается, но мало чего умеет. И старухе самой приходится помогать ей, учить. А так бабочка, видать, хорошая, уважительная и смышленая. Да, но остальные-то у нас мужичье все. Вместе со мной это шутка сказать, а жник 7 лбов. А ведь нам никаких забот до бабьев делов нету. Нам бы только жрать, да... Прости, Господи. По правде говоря, Андрею порядком уже надоели сетования отца, и он лишь из почтения к родителю вроде бы вслушивал их, но почти не слышал. Главное, он понял сразу, что отец решил женить его, что предстоит искать невесту, и что делать это надо, не откладывая. Понял, и теперь, нагнув голову и легонько переминаясь ноги на ногу, тихо радовался в душе тому, что, вопреки отцовскому убеждению, у него была на примете девушка. И хотя он видел его всего-то 1 раз, еще в середине осени, и почти не разговаривал с нею, даже не знает, как ее зовут, все равно с тех пор не однажды вспоминал о ней. Правда, эти воспоминания никогда не связывались у него с мыслью о ней, как о невесте, о возможности женить бы на ней, но они всегда были какими-то теплыми, приятными и даже радостными. Вот и сейчас эта девушка стояла в его глазах, как живая, худенькая, длинноногая и милая. Андрей не сразу уловил момент, когда отец закончил говорить, и очнулся только тогда, когда тот, удивленно глядя на него, резко спросил. «Ты что, Андрюха, уснул, что ли? Ты понял хоть, что я тебе сказал-то? Ну, чтоб жениться скорее, чтоб невесту искать. А может, сперва невесту искать, а потом уж жениться?» — сердито оборвал его отец. «Эх ты, олух царя небесного, прослово! Вот тебе мой последний сказ. Через полтора месяца до начала поста свадьба должна быть справлена», — отрезал Дмитрий Ефимович и пошел к дому, бросив уже на ходу. «А ты проснись, да скотину убери на ночь». Этот разговор отца с сыном произошел спустя более 2 месяцев с того самого дня, когда Дмитрий Ефимович, прохаживаясь по воскресному базару, зорко постреливал глазами по сторонам в надежде увидеть своего знакомца, знатного сельского бондаря Семена Нинашева, чтобы попросить его отремонтировать к предстоящей засолке капусты старую дубовую бочку. В конце концов, приятели встретились, коротко побеседовали о житье-бытие и договорились о том, что Дмитрий Ефимович, не затягивая, подвезет бочку к мастеру, а тот заверил, что только из личного уважения к заказчику отремонтирует ее не позднее следующего воскресенья. Дмитрий Ефимович и в самом деле, придя домой, тут же приказал встретившемуся у ворот Андрею немедленно запрячь понуро стоявшего в углу двора Чалова. Затем вдвоем погрузили в телегу довольно вместительную бочку, и отец, объяснив, где живет бондарь, велел сыну аккуратно доставить груз по назначению. «На вот, чтоб скучно не было в дороге! Купил бабам давеча на базаре, не утерпел. Дюжи сладкие и пахнут хорошо», — говорил отец, отсыпая в карман Андрею изрядное количество крупных ярко-красных ранеток. «Ну, с Богом!» — и Дмитрий Ефимович проводил сына за ворота. Подъехав по указанному адресу, Андрей спрыгнул с телеги, привязал к ограде Чаловы и только хотел войти во двор, как перед ним, словно по волшебству, распахнулась калитка, и в ее проеме возникла молодая девушка. Тонкая, рослая, по-домашнему одетая, она, заметно смутившись от неожиданной встречи с незнакомым парнем, инстинктивно попыталась захлопнуть калитку, но что-то удержало ее, и девушка робко проговорила. «А тятяки нет дома, он только что куда-то ушел, но ненадолго и скоро вернется», затем осторожно прикрыла калитку. Андрею ничего не оставалось, как дожидаться хозяина. Присев на край телеги и вспомнив об отцовском подарке, он с удовольствием стал лакомиться действительно оказавшимися очень вкусными ранетками. Через какое-то время явное любопытство, видимо, пересилило недавнее смущение незнакомки, и она увереннее выглянула из калитки, вроде бы посмотреть, не идет ли отец. «Не видать что-то тятяки», а сказал «не задержится» и взглянула в сторону Андрея. «Да подожду я, не тороплюсь», — отреагировал тот, и вдруг неожиданно для себя самого, едва ли не ужаснувшись собственной смелости, предложил. «Хочешь, ранетка?» «Что ты, у тебя чаю самого мало. Много, мне батяка целый карман отсыпал на дорогу». «А дорогой-то я про них совсем забыл. На, возьми», — чуть ли не с воодушевлением предложил он вновь. Видя, что девушка колеблется, Андрей моментально спрыгнул к ней и, быстро оттянув накладной карман ее фартука, мгновенно переправил в него весь запас своих ранеток. «Ой!» — вскрикнула девушка, то ли удивившись щедрости гостинца, то ли испугавшись, выглянувшей в окно мачехи. «Спасибо!» — шепотом произнесла она и стремительно юркнула во двор. «Не как Дмитрия Ефимовича, сынок!» — услышал Андрей голос за своей спиной и, обернувшись, увидел смотревшего на него с лукавой улыбкой высокого густобородого человека лет 45. «Хорошо, давай снимем бочку и закатим ее ко мне в мастерскую», — предложил свою помощь бондарь. В мастерской он внимательно осмотрел ее, простукал и, назвав стоимость ремонта, сказал. «Ну что ж, сынок, оставляй свою бочку, а в следующее воскресенье придешь, заберешь ее исправную». «Вот и все», — добавил он и, подавая на прощание гостю руку, спросил. «Звать-то как?» «Андреем», — ответил тот и не спеша пошел со двора, надеясь еще раз увидеть, видимо, понравившуюся ему девушку. Однако увидел он ее уже за воротами, она явно поджидала его, и как только Андрей вышел, она, пугливо озираясь, тут же подошла к нему, держа в руках чудесного белого котенка. «Может, вам надо?» — торопливо заговорила она. «Кошка наша принесла ажник 4 котят, и все такие хорошенькие, а мамака велела их утопить. Но я не могу, одного уже пристроила к знакомым, а остальных все прячу. Им уже месяц, может, возьмешь?» — умоляюще повторила она. «Смотри, какой красивый, весь белый, только видишь, на правом боку черное пятнышко. Да вот ушко одно черненькое. Возьми, а? Это тебе за ранетки!» Тепло вдруг улыбнулась девушка и, буквально втиснув котенка в руки оторопевшего Андрея, тут же скользнула в калитку. Дома Андрей объяснил появление у него котенка так, что будто неожиданно выскочил на дорогу и наверняка был бы раздавлен, если бы возница резко не остановил. Чалова, заметив в самую последнюю минуту бросившегося ему под ноги это чудо-юдо, а уж коли, дескать, самим Всевышним именно Андрею уготована роль спасителя такого чудесного и невинного существа, то он, Андрей, теперь настаивает, чтобы котенок остался в их доме. Возражений не последовало, несмотря на то, что здесь и без того проживали две кошки. В очередное воскресенье Андрей отправился к Бондарю с радостным предвкушением новой встречи с той, о которой не переставал думать в течение всей недели. Ради нее он даже немного принарядился. Надел чистую, прокатанную рубелем рубаху и старшего брата Егора картуз, предварительно протерев с помощью слюны и пиджачного рукава его лакированный козырек. В этот раз он надеялся узнать ее имя, дать понять, что она приятна ему, почувствовать или догадаться, дружит ли она с каким-нибудь парнем. Однако надежды эти поездка не оправдала. Ему не удалось увидеться с девушкой. Как ни крутил Андрей головой по сторонам, как ни пытался украдкой вглядываться в окна, не промелькнет ли в них ее тень, напрасно. Он уже начал подумывать, что девушка сознательно избегает встречи с ним, но тот Семен Николаевич Бондарь, видимо, догадавшись о причине беспокойства парня, вдруг спросил, готова уже отъехать Андрея, как котенок-то живет. Не ожидавший такой вопроса, тот, чуть помедлив, ответил: «Живет, а что?» «Да дочь просила узнать, а чего же она сама-то?» «Нет ее, у тетки она второй день, ухаживает за ней, заболела-то, видать, крепко. Ну вот и дочка уходила к ней, наказывала обязательно спросить тебя про котенка». «Ничего, живет», — сразу повеселев, подтвердил Андрей. «Он всем у нас нравится, даже старым кошкам». «Значит, помнила обо мне», — убеждал себя Андрей по дороге домой. «Конечно, и о котенке тоже, но это так, чтоб глаза отвести». И так ему хорошо стало, мысли о Бондаревой дочке так тепло грели душу, что он очнулся от них только тогда, когда Чалый уперся мордой в собственные ворота. Нахлынувшие события двух последних месяцев, связанные с женитьбой Егора, с похоронами умершей от мучительной и неизлечимой болезни сестры Агафьи, и хозяйственными делами, и подготовки к надвигавшейся зиме, хоть и отвлекли внимание Андрея от дочери Семена Николаевича, но не настолько, чтобы он мог совсем забыть о ней. И он помнил. А вот сейчас, после наказа отца о неотложной женитьбе, Андрей, может быть, впервые подумал о ней, как о той самой, что ни на есть подходящей для себя невесте и даже жене. И хотя он почти не знал других девушек, он и не хотел их знать, не хотел даже думать о них, поскольку думать мог только об одной, которая была ему по нраву и по душе. И Андрею вдруг так нестерпимо захотелось увидеть ее, эту свою знакомую незнакомку, пугливую и доверчивую одновременно, что он, едва закончив убирать скотину, чуть ли не бегом пустился к дому Бондаря. Не прошло и получаса, как Андрей оказался у цели. И что дальше? Войти в дом не хватало решимости. Попросить кого-то из близ живущих вызвать девушку, но он не знал даже, как ее зовут, да и дома ли она. И Андрей решил прохаживаться вдоль улицы мимо дома Бондаря 20 шагов в одну сторону, 20 в другую, держа под пристальным прицелом сразу три объекта – калитку дома, находящийся невдалеке почти посередине улицы колодец, и дорожку к реке, к проруби. Заметно темнело, и люди обычно в это время запасают воды для скота и для себя. Поэтому Андрей почему-то был уверен, что кто-нибудь из его заветного дома обязательно выйдет или к проруби, или к колодцу. И она вышла с двумя ведрами в одной руке и коромыслом в другой, в черных вальнишках, коротеньком пальтишке, шапке-ушанке. Она показалась такой домашней работой.